Если с этой девочкой что-то случится, ты из меня слова не вытянешь. И знаешь почему? Потому что мне будет приятно. Приятно от того, что храню вас, сучар гнилых, своим молчанием. А долго вам меня мучить не придется. Сердечко у меня слабое. Боль я переношу плохо. Так что загнусь быстро, не сомневаюсь. Кажется, слова Карташа шурупа не проняли нисколько. Тогда твой дружок сученый напоет нам ту же песню. Да ты че? Он же не знает ни хрена. Ты сам подумай, знал бы, разве пошел с нами? А куда вы, собственно, ползете? Задал шуруп вопрос, который, будь он чуть умнее, задал бы первым делом. А он все нам скажет, и куда идет, и как нам туда пройти, когда бабу его резать начнем. Сначала наплачется, глядячи на то, как его телку натягивают во все дыры, а когда кромсать ее станем, быстренько запоет соловьем, — сказал угрюмый, почесав щетинистый подбородок. — Да. «Расскажу», — кивнул Карташ, из последних сил сохраняя лицо. «Много чего тебе, падаль, расскажу. Только тебе ж и проверять предстоит, учти. И увязнешь ты со своей проверочкой в болотах навсегда. Сдохнешь от голода и гнуса. Очень скоро вы начнете жрать друг друга. Это я тебе как доктор говорю. А тебя, Дашенька, коровой назначат первым, потому как ты самый упитанный, мясцо молодое, аппетитное. Угрюмый, словно нехотя, слез пенька, подошел к пленнику и носком прохаря больно двинул Карташу под ребра. Мир для Алексея на миг исчез. А когда вернулась способность видеть, угрюмый уже вновь восседал на своем месте. — А если он прав? — Шуруп! — напомнил о себе философ Костровой, лицо азиатской национальности. — Надо бы прежде разобраться, что к чему. С остальным мы всегда успеем. Карташ обрадовался. — Даже боль! Несколько отступила. Первое зерно сомнений и раздора проклюнулось. Этого он и добивался. Надо развивать успех. — Да врет он! — возразил вожак. — Жизнь себе купить хочет. А покупать-то не на что. — Да, начальник? Ты тоже ведь заплутал тута? — Зырь! Босота! Вдруг дурным голосом проорал Болик. — Чего я украли на кармане надыбал? И, держа что-то в ладонях, как пойманную птицу, он понес находку на показ паханчику. — Это что такое? Шуруп положил на раскрытую пятерню квадратную черную коробочку, которую можно было бы принять за пудреницу, если бы не мигающая с секундным интервалом крохотная красная лампочка. Карташ смотрел во все глаза, недоумевая, если честно, вместе с урками.